глава службы безопасности, улыбнулся своим мыслям, откинулся на спинку кресла и сладко, до хруста костей, потянулся. — Ты понимаешь, Маклавский, что это значит? — Допсик за медяку давится, а тут 2500 креда, — хмуро буркнул сержант. — Значит, успел проверить артефакт и сообразил, какая ценность оказалась в его лавке. — Товарищ генерал, не знаю, что вы задумали, но хочу сразу предупредить. Питерблат не так-то прост. Он из благородного, хотя и обедневшего рода. И, как я понял, за него есть кому вступиться. Можно нарваться на крупный международный скандал, если история выйдет наружу, и подставить федерацию под большие неприятности. «Не принимай меня за разбойника с большой дороги», — добродушно хмыкнул генерал. «Я не собираюсь грабить капитана, но грех не воспользоваться таким случаем. А теперь давай поподробней. Какое впечатление на тебя произвел этот молодец?» «Очень хорошее. Прекрасно воспитан, честен. Из тех людей, которым легче умереть, чем нарушить свое слово». «Отлично! То, что надо! Теперь перейдем к его команде». Клайер приземлился на площадке возле казино мягкой посадки. И как только пассажиры вышли, взлетел вверх и перебазировался на транспортную стоянку, расположенную неподалеку. «Кэп, а если Допсик не придет?» — тревожно спросил Гиви. «Он не придет, он приползет», — с апломбом сказал капитан, «и принесет нам деньги на блюдечко с голубой каемочкой. Я эту породу знаю». «Значит, развлечемся?» — азартно потер руки Джим. «А в этом казино есть стриптиз?» Питер усмехнулся. «Эх, тебя разобрало. Ладно, пошли». Они вошли внутрь и сразу оказались в мире игровых автоматов, мерцающих голографических проекций, световых реклам, зазывающих клиентов и гомона развлекающейся толпы. Все вокруг играло, шумело и переливалось разноцветием красок, которые многократно отражались от зеркальных стен, пола и потолка. На мгновение у Блада возникло ощущение, что он оказался в Лас-Вегасе, в котором никогда не был, но неоднократно видел в голливудских фильмах. — Ты погляди, тут даже автоматы не виртуальные, — удивился он. — Клиенты обожают пощупать все руками, — притормозил около него пробегавший мимо служитель казино. «Я вижу, вы у нас впервые. Могу чем-то помочь?» Блад покосился на Джима и хмыкнул. «Советом?» Капитан извлек из кармана золотой. «Где это можно разменять на мелкие купюры?» «О, золото!» Глазки служащего начали стрелять по сторонам. «Здесь есть обменный пункт валюты, но не советую». Работник казино перешел на шепот. — Почему? — Больше 10 креда не дадут. — Я так понял, здесь есть черный рынок? — Ну, черный, не черный. Паренек на всякий случай огляделся. — Но за 15 креда я ее у вас возьму. — Договорились. Монета перекочевала в алчущие руки служащего казино, а капитан взамен получил 15 хрустящих бумажек. Служащий тут же испарился, предпочитая больше не отсвечивать возле клиентов. «Начало положено», — удовлетворенно крякнул Булат. «У нас уже есть целых 5 лишних креда. Думаю, их можно спустить на развлечения. Остальные деньги пока что наш первоначальный капитал». Капитан выдал 3 банкноты Гиви, 2 юнге, остальное убрал в карман. «А почему мне только 2, а ему 3?» — обиделся Джим. «Потому что ему придется не только развлекаться, но и охранять нашу главную ценность, а каждый труд должен быть оплачен. Отдай ему шкатулку». Джим послушно передал шкатулку с артефактом гному, и они двинулись вдоль длинной вереницы игровых автоматов, за которыми отрывались на всю катушку члены звездных экипажей, получивших увольнительную с судна. И каких существ здесь только не было! И многоногие пауки в космических скафандрах, для которых атмосфера Селесты была чистым ядом, и жуткого вида рептилии, и напоминающие огромных осьминогов существа, чьи раздувшиеся тела парили в воздухе, в то время как щупальца дергали за ручки автоматов и давили на них кнопки. Но больше всего здесь было людей, самых обычных людей, вырвавшихся из тесных переборок кораблей на волю и предававшихся всем видам пороков, которые не были доступны им в глубоком космосе. Они ели, пили, играли в азартные игры, перемигивались с девочками легкого поведения, и если сходились в цене, тащили их в отдельные комнаты, которых в этом казино было больше, чем достаточно. Судя по всему, заведение успешно совмещало функции игорного дома с рестораном и борделем. Увидев извивающийся вокруг золоченого шеста полуголую красотку, Джим судорожно сглотнул слюну и ринулся в сторону помоста, на котором стриптизерша демонстрировала свои прелести. «Гвиньян, присмотри за ним», — попросил Блад. «Как бы мальчик не наделал глупостей». «А ты?» «Я пока осмотрюсь». «Только не вздумай здесь играть, капитан. В таких местах шулер на шулере сидит и шулером погоняет». «И видишь ли...» Незловеще улыбнулся Блад, поглаживая рукоять своей шпаги. «Когда я объясню, как поступают у нас с жуликами на Эпсании, шельмовать за тем столом, где я сяду играть, рискнет только самоубийца. Ты же знаешь, эпсанские гранды в суд на обидчиков не подают, они их на месте убивают». Трех джентльменов, расположившихся за карточным столом, неподалеку в ожидании очередного лоха, как ветром сдуло. «Какой здесь милый и понятливый народ!» — усмехнулся Блад. «Все схватывают на лету. Ладно, развлекайтесь». Блад оставил уже пристроившегося около помоста с шестом Джима на попечении гнома и начал неспешно прогуливаться между столами, за которыми ели, пили, играли, разгоряченные изрядными дозами алкоголя, звездные странники. Хрустящие в кармане казначейские бумажки галактических кредо и последний золотой он не собирался спускать за игровым столом. Часы тикали, отправленные за ними в погоню корабли, в том, что погоня есть, Блад не сомневался, мчащиеся через подпространство ко всем приграничным планетам Федерации, скоро будут на местах. Один из них наверняка неумолимо приближался к Селесте, а потому нужно было срочно найти штурмана и за рюмкой чая наладить с ним контакт. Вот на эту рюмку чая ему и нужна была звонкая монета. До появления на горизонте ростовщика с деньгами на блюдечке с головой каемочкой, а в его появлении Блад тоже не сомневался, штурман должен быть найден, соответствующим образом обработан и доведен до такой кондиции, когда весь мир вокруг твой лучший друг, и ты готов подмахнуть любой контракт, не глядя. Восторженный вопль за спиной заставил капитана оглянуться. Стриптизерша швырнула в толпу бюстгальтер и теперь в одних трусиках дефилировала по подиуму, на который пытался залезть распаленный Джим. Гвиньян успел схватить юнца за шкирку и стащил его вниз. Блад покачал головой. Мгновение подумал, но возвращаться не стал. Продолжил путь, прислушиваясь к разговорам звездоплавателей.